Глава 37. 7:00. Вновь противный будильник. Никак не могу к нему привыкнуть. Но приятное в раннем подъеме все же есть. Это возможность раньше позавтракать. После зарядки и душа, естественно. Ладно, давай не скучай. Мне надо поговорить с родными по скайпу. Вот времена, а? Мы живем в интересную эпоху, когда мир меняется с немыслимой скоростью. Я ведь застал то время, когда никто даже не мыслил, что сможет связаться по мобильному телефону с родными и друзьями практически из любой точки света. Что у каждого в кармане будет личный коммуникатор, который вмиг соединит с любым абонентом. Лет 20 назад даже агенты спецслужб не обладали технологиями, которые сейчас есть практически у каждого. Даже 3-летние дети имеют доступ к таким возможностям, о которых раньше писали только фантасты. Цветной телевизор, вся библиотека мира, самые последние новости, форумы на различные темы, кулинария, физика, химия, фотоальбом, фотоаппарат, видеокамера, навигатор, кошелек. И все это в маленьком приборе. У взрослого человека не хватает знаний, чтобы охватить хотя бы сотую часть возможностей смартфона. Человек бы и рад разобраться, но блин, вышла новая версия Angry Birds. И все. Зачем наслаждаться миром вокруг? Зачем просвещаться, читая хорошие форумы и статьи? Ведь можно птичкой из рогатки бить по свиньям, а те еще так прикольно хрюкают. И птички такие «Уи-и-и». Человеку дали доступ ко всем знаниям мира, а он согнулся, как старая бабка, сидит пальцами тыкает по экрану и любуется взрывающимися поросятами. И кто бы мог подумать, но это задело и армию. Взрослые 20-летние мужики, держащие в руках оружие, пускают слюни на глупые приколы в интернете. Главное, чтобы там было написано «Ржака, полная ржака, смотреть до конца». И все. Они сидят, залипают и ждут, что же там будет в конце. А там ничего. Обманули. Ну хорошо, следующее видео. Итак, в бессмысленных 5-минутных роликах проходит весь день. Неделя, год. Жизнь. Раньше помню, напишешь письмо домой, страницы так на 2, и ждешь ответа месяц. А сейчас хоть каждый день созванивайся. Не вкладывают больше душу в воспитание мужчин, не вкладывают. Вот в чем раньше соль была. Призвали мальчишку в армию, оторвали от мамкиной сиськи и давай из него мужчину лепить. А он один-одинешенек, ни родных рядом, ни близких. Приходится новые знакомства заводить, коммуникационные навыки прокачивать. Попал в затруднительную ситуацию, сам ищи выход. Принимай решение и бери за него ответственность. А сейчас, чуть что не так, маме звонят. Мол, так и так, что делать скажешь? И вроде ответственность можно не брать, ведь мама так сказала. Тьфу, детсад. Парень уже в армии служит, вроде от сиськи отлучили, а нет. Оказывается, все-таки за юбку держится. Технологии 20 века незаметно украли у нас романтику военной службы. Я нажал на значок скайпа на экране, пошли гудки. Я уже опаздывал на сеанс связи. Надеюсь, дома еще не разбрелись по делам и ждут звонка. «Привет!» Первой закричала кудрявая беззубая моська. «Привет, принцесска! Как ты? Рассказывай, что мама делает!» «Пап, а ты когда приедешь?» Дежурный вопрос, к которому пора привыкнуть, отзывается комом в горле. «Когда снег пойдет, тогда приеду». «Пап, а когда пойдет снег?» Не унималась ягоза. «Примерно через 2 месяца», — улыбаюсь я. Доча всегда так смешно лезет на камеру, что ее лицо не вмещается в экран. Мало того, что она не может зафиксировать себя в одном положении и вертится вокруг камеры, разговаривая со мной, так она еще умудряется смотреть на свое отражение и корчить ему рожицы. А те получаются очень забавные, и это увлекает. Начинаю корчить рожи ей в ответ. И вот из режима «Вопросы-ответы» мы переходим в режим 2 щекастых рыб в аквариуме. «Эй, дети! Ладно она, а ты-то куда?» Присоединилась милая. «Это не я, это она начала!» Ляпнул я, будто мама спалила нас за поеданием спрятанных конфет. А Ролинке пофиг. Она прижала маму к себе и сильно поцеловала, а потом повернулась и продолжила корчить рожицы. А я ведь все-таки взрослый мужчина, поэтому стараюсь не поддаваться на провокацию. С детей надо брать пример. Их мозг не забит ограничениями, правилами и запретами, которыми запугали нас. Они чувствуют жизнь по-другому. Там, где мы видим барьер или преграду, они видят потенциал для изучения чего-то нового. Это они должны учить нас жизни, а не мы пичкать их навязанными стереотипами. Привет! Что дома нового? Что может быть нового дома? Все то же самое. Это ты лучше расскажи, что там у тебя на работе? Ах, да. Тебе же нельзя ничего говорить про работу. Что ты? Джеймс Бонд же. Подкалывает милая с широкой улыбкой. Это ее излюбленный прием – загнать меня в тупик. Естественно, я не считаю себя секретным агентом, так возвеличенным кинематографом, но и рассказать ничего о своей работе не имею права. Сейчас отвечу, что я не агент 007, а она скажет: «Ну тогда расскажи». И все, тупик. Знаю, проходили. «Опять задумался», – смеется она. «Ладно, не грузись. Нам с Ролинкой уже в школу пора. Нельзя первоклашке опаздывать в первый же день. Да, Ролина?» «Да», – воскликнула Ролинка-малинка, вихрем унесясь куда-то за край экрана. Из-за быстрого топота создалось ощущение, что по комнате бегает неугомонный метеор. Как бы я хотел сейчас находиться рядом и наблюдать за этим сладким сгустком нескончаемой энергии. Когда дочи приходит в голову очередная гениальная мысль, по крайней мере, она точно уверена, что мысль гениальная, она становится вечным двигателем. Она носится из комнаты в комнату, что-то ищет, мастерит, сочиняет. Словно боится упустить гениальную идею и гоняется за ней по всему дому. В каждой новой комнате Ролину посещает озарение, и она, с блеском в глазах, либо расширяет задумку до размеров вселенной, либо полностью меняет концепцию, не отменяя гениальность предыдущей идеи. Просто новая еще гениальнее. Ну, у великих такое бывает, что поделать. В эти минуты главное не стоять у Ролины на пути. И если вдруг ты зазевался или находился в другой комнате, то, услышав стремительно приближающийся топот, лучше отпрыгни в сторону и прижмись к стенке. Ни о чем не думай, не осматривайся, не теряй время. Просто кувырком уходи с линии атаки. Можешь даже в ужасе запрыгнуть на люстру. В общем, не важно, что ты будешь делать. Просто спасайся, ради всего святого. Ты должен остаться жив. Потому что, будь уверен, маленькая девочка, которая гонится за своей идеей, хуже стада бизонов и разгневанного носорога. Лучше будет, если в это время сядете или ляжете где-то в сторонке и на уровне ее глаз. Представьте, лежите вы на диване, что-то увлеченно читаете. И тут в комнату врывается маленький и безумно смешной вихрь. Переворачивает ящики, сметает все со стола. Краем глаза замечает вас. Внезапно подлетает, чмокает со всей страстью в щеку, обнимает за шею, сдавливая ее до хруста в позвоночнике. Произносит что-то типа «Ии!» и тут же с пробуксовкой уносится по очень важным делам, не терпящим отлагательств. А вы лежите, ничего не понимая, и на душе так тепло. Ведь этой секунды хватает понять, насколько сильно любите доченьку. Вроде как, надо поругаться из-за беспорядка, который она устроила. Но с другой стороны, ее отвлекать нельзя. Она явно что-то интересное задумала. Встать хотя бы палас поправить, чтобы не мозолил так глаза. Хотя не, лень. Как говорил Эйнштейн, только дурак нуждается в порядке. Гений господствует над хаосом. Сейчас любимая вернется, устроит нам взбучку. Вот тогда и заставлю мелкую бестию наводить порядок. Отличный план. Хочется назвать себя сверхмозгом, но гений никогда не скажет, что он гений. По себе знаю. «О чем опять задумался?» – спросила милая. «Скучаю по вам. Я уже было хотел расспросить жену о предстоящей линейке и о том, кто будет классным руководителем. Как вдруг полэкрана заняли две сопящие дырочки курносого носика и торчащие во все стороны кудри, которые норовили залезть дочи в глаза. Ролине, наверное, кажется, что чем ближе она к фронтальной камере, тем лучше ее видно. Дитё. Пап, смотри, какие у меня бантики пушистые. Белые. Красивые, правда же? Да, красивые. Отвечает она сама себе, не отрывая глаз от сокровища в отражении. И продолжает что-то увлеченно говорить, но уже тихо, скорее для себя, чем для кого-либо. По глазам видно, что доча где-то далеко, сидит на плечах 11-классника и держит большой золотистый колокольчик, который сообщает всем школьникам и их родителям о первом звонке. И все вокруг смотрят на самые красивые белые бантики, которые Ролина сама так кропотливо выбирала. «Да, безумно красивые. Такие классные, нигде таких не видел. Моя принцесса будет самой красивой первоклашкой». Любуясь ее мечтательной улыбкой, поддержал я. «Я сама выбирала. Ну, кто же еще? Мама же такие дорогие не выберет». С ухмылкой ответила милая, целуя дочь в носик. «Иди быстрее, колготки надевай. Белые, которые я погладила и аккуратно разложила на кровати». «Сильно дорогие?» – спросил я. «Тебе лучше не знать, милый, во сколько сейчас школьная форма обходится», – ответила жена. «И это я еще про школьные принадлежности не говорю. Не все успели купить, а денег уже нет. Так что работай, любимый, работай». «Помнится, раньше ты хотела, чтобы я уволился и устроился сторожем на водоканал». Припомнил я слезы и истерики. «Неужели повзрослела?» «Нет, я все так же тебя жду. Мы справимся. Ты же умный, я знаю». «Какая же ты лиса! Выкрутилась!» Засмеялся я. «Это еще почему?» Она лукаво пожала плечами. «Потому что...» «Сам ты лис!» Кинув в экран подушку, жена нежно добавила. «Нам тебя не хватает». «Люблю тебя». «И я тебя люблю». «Вы не опоздаете? Нельзя портить ребенку такой праздник. Смотри, как она вся от эмоций горит», забеспокоился я, глядя на время. «Ты бы видел ее в эту неделю. Она все щебетала. Мама, когда 1 сентября? Когда 1 сентября? Когда мы пойдем в школу? Я так переживаю, хочу быстрее со всеми познакомиться. Там, наверное, очень классно. У меня будет много подруг, и мы будем с ними играть. Я ее еле успокоила». «Ну, конечно, такой праздник. Вспомни себя, когда впервые пошла в школу». «Ой, да я по-любому так не радовалась. Я радовалась, наверное, когда был последний звонок», — рассмеялась жена. Донеслось из детской. «Не одела, а надела. Сейчас придумаю, ангелочек». Но доча уже не слушала. Ее маленький любознательный мозг несся на всех парах к новым знаниям. «Мам, а почему надела, а не одела?» Ролина забежала в спальню. «Потому что одеваешь ты кого-то, например, своих кукол, когда выводишь на прогулку, а надеваешь что-то на кого-то, то есть на себя. Или платье на кукол?» «Наручники на преступников», – вставил я. «Ну, или наручники на маму, когда она себя плохо ведет». Милая лукаво улыбнулась. «Точнее, когда очень хорошо себя ведет», – исправил я, жадно погружаясь в воспоминания. «А что такое наручники?» Дочь бесцеремонно прервала полет наших фантазий. «Так, иди уже надевайся, скоро выходить». Пресекла тему милая, ведь лучше всех знала, если это не прекратить, то можно до вечера играть в вопрос-ответ. «Не надевайся, а одевайся», — поправила маму Ролина перед тем, как скрыться в дверях. Я еле сдержал смех. Когда милая наконец-то перестала смотреть на опустевший дверной проем, где только что скрылась дочь, и взглянула на меня, я свалился, держась за живот. «Видела бы ты свое лицо!» «Нет. И вот что с ней делать? То ли по попе шлепнуть, то ли спасибо сказать. Коза, блин. Будет еще эта мелочь меня поправлять». Сконфуженно улыбнулась жена. «Надо ее быстрее в школу отвезти. Пусть учителей мучает. Ишь?» «Мам, а шарики купим?» Крикнула Ролина из детской. «Купим, купим. Мы тебе и цветы купим, и шарики». И тихо добавила. «И ремень, если двойки будешь приносить». «Сегодня такой праздник. Сегодня все дети будут с цветами, в новой красивой форме. Я прям так жду, прям не могу. Мам, давай быстрее соберемся и пойдем уже в школу». Щебетала принцесса, аккуратно, на вытянутых руках, перетаскивая школьную форму в нашу спальню. В коридоре послышался шум. Он был из той категории шумов, которая не сулила ничего хорошего. Кто-то спешил так, что надрывистое дыхание было слышно громче, чем гулкий топот тяжелых ботинок. Он уже почти поравнялся с моей дверью. Тревога усилилась. Шерсть на загривке встала дыбом. Во мне вновь просыпался зверь. Дверь распахнулась с жутким треском. «Быстро, все в класс! Форма одежды любая! Бегом!» «Сейчас, только с семьей попрощаюсь!» — пробормотал я, оторопев от волнения витающего в воздухе. «Бегом! Сбор через 3 минуты!» Барс уже бежал по коридору дальше. «Милая, извини, срочно к начальству вызывают!» — опомнился я, увидев испуганное лицо на экране. «Что-то серьезное?» – разволновалась жена. «Нет, учебная тревога. Обычное дело. Кто-то, наверное, накосячил, вот и собирают отчитать. Все, надо бежать. Хорошего дня, любимые». Заученная фраза слетела с губ, а на душе было тяжело. Я поспешил отключиться, чтобы нервозность не передалась семье за 1000 километров. В классе стоял гомон. Командир еще не пришел. Забегая, мы с Байкалом столкнулись в дверях и чудом смогли протиснуться. Уступать дорогу было некогда, так как за спинами уже толпились другие. По взлохмоченным волосам и мятым лицам стало понятно, что тревога застала врасплох всех. Впрочем, как и всегда. Однако сегодня в воздухе висело что-то мрачное. Никто не шутил, никто не подзадоривал молодых. Ничего этого не было. «Что случилось-то?» — шепнул я Байкалу, стараясь не привлекать внимания. «Ты новости не смотрел? Да ты прямо скажи, чего начинаешь-то?» «Да я тебе прямо говорю, по всем каналам трубят уже. С этими телефонами новостные каналы узнают информацию раньше нас», — процедил он. «Да ты ответишь или нет?» Я схватил его за руку. Ожидая ответной агрессии, я приготовился к тому, что он вырвется из схватки и набросится с угрозами. Но этого не произошло. У него не было ни сил, ни желания вступать в перепалку. «Школу захватили с детьми». Теперь я понял, почему никто не шутит. Любая задача была сопряжена с риском. Мы шли на задачи, зная, что можем не вернуться. Но мы смеялись, мы шутили. Мы прятали страх в приевшихся шутках. Юмор помогал побороть мандраж перед лицом опасности. Но сегодня... Там же маленькие дети. Как же так? Что за звери на такое способны? Никто этих вопросов не озвучивал, но все думали об одном и том же. «Товарищи офицеры!» — отдал команду Седой. «Отставить!» — выдал свое состояние командир, отдав не ту команду, что полагалось. По его вздутым венам на шее и красному лицу видно, что он готов прямо сейчас идти на штурм нелюдей. И не важно, сколько их, какое у них вооружение, не важно. По его дикому взгляду и оскалу было понятно, что силы противника не имеют значения. Мы понимали, что даже если противник нашпигует свинцом вздымающуюся грудь командира, он все равно доползет до него и позволит себе умереть только тогда, когда перегрызет паршивую глотку. Он умрет не от боли, не от ран, а от того, что не сможет разжать смертельную хватку, захлебываясь кровью противника. Однако такую команду никто не даст. В случаях с заложниками спецназ сдерживают до последнего, стараются избежать жертв и ведут переговоры со зверями. «Много говорить не буду, все уже знаете. На линейке во время первого звонка террористы захватили детей в заложники». Командир запнулся, пытаясь скрыть чувства, и откашлялся. Мы уловили, как злость сменилась бессилием. Ком в горле стоял у всех, но никто не издал ни звука, и командир продолжил. «Они загнали всех детей без исключения, даже первоклашек. Количество заложников сейчас уточняется. Заложники звучит как-то погано. Парни, у меня язык с трудом поворачивается. Я не представляю, что дети сейчас испытывают. Они ведь даже не понимают, что происходит и почему их не отпускают домой. Я не знаю, что за нелюди захватили школу, но эти твари хорошо вооружены. По имеющейся информации, их больше 30 человек. У всех автоматы. Также видели пулеметы и взрывчатку. Если дело дойдет до штурма, уверяю вас, начнется ад. Думаю, вы и сами об этом догадались. Я обязан спросить. Есть больные, кто по состоянию здоровья не сможет нести службу? Никто не ответил. Все смотрели на командира в ожидании. «Рыбак, как самочувствие?» Прервал командир тишину. «Только сейчас мы заметили, что Игорь стоит среди нас. Он 3 дня лежал пластом в комнате, где мы поочередно его посещали. Температура и слабость свалили рыбака после проливного дождя, в который мы попали на прошлой засаде». «Все в порядке, командир, я с вами!» Командир кивнул. «Бурый, как нога?» «Здоров!» Каждый из нас уже не раз доказывал готовность пойти на любое, порой самоубийственное дело. Но здесь, сейчас, все по-другому. Командир знал. Все понимают, что это задание может стать последним сразу для всех. Но был уверен, что никто не даст заднюю. И молча благодарил бойцов, ставших ему семьей. Они не подвели. Они никогда не подводили. Он любил нас, как родных сыновей. И ему наверняка было невыносимо тяжело. Если бы он только мог пойти в пекло один, то не раздумывал бы ни секунды. «Каждая минута промедления играет на террористов. Скоро из обычной школы сделают неприступную крепость. Внимательно слушаем и делаем все быстро. Времени мало. Добрый, шкипер, курьер. Подогнать КамАЗ и газели к складу». «Есть!» «Остальные сразу идем на загрузку. Берем все по максимуму. Барс, на тебе средства проникновения. Трапы, лестницы, ворот, колотушки». «Принял!» «Черкес, на тебе инженерка. Средства взрывания, тротил, рамки, химию и дымы. Взять все». «Предлагаю взять еще КЗшки. Вдруг придется проемы в стене делать». Сноска. КЗшки. Кумулятивные заряды. «Да, обязательно надо!» Он гордился своим подразделением. Даже в критической ситуации каждый четко знал свое дело. «Кабан, курган, гранатометы на вас. Не знаю, пригодятся или нет, но возможности вернуться за ними не будет. Уложить так, чтобы был легкий доступ ко всему. Еще в каждой БТР распределить минимум по ящику гранат». «Есть! Есть!» Звучало со всех сторон. Лишних вопросов не было. Никто не отнимал у командира драгоценное время. «Думаю, не надо напоминать, что средства защиты тоже по полной». В машинах ехали молча. Было не до разговоров. Поступившая информация лишь усугубила общую подавленность. Заложники закрыты в спортзале. Дети, сотни маленьких детей, заперты в душном помещении. Террористы заложили все тротилом и обещают взорвать малышей. «Твари! Я их угандошу!» – прорычал рыбак, не выдержав давящей тишины. «Как таких мразей земля носит?» – подхватил Байкал. «Если они хоть пальцем тронут детей, обещаю, я не позволю шакалам умереть быстро. Я буду ломать по одной поганой косточке в день. А когда не останется ни одной целой, я начну отрезать конечности и прижигать раны раскаленным железом, чтобы уроды ненароком не сдохли от потери крови», — продолжил Игорь. Все старались выговориться, чтобы не остаться один на один со страшными мыслями. «Хватит нагнетать!» — рявкнул Бурый. «Дети живы! Давайте не будем о плохом! Да террористы уже заслуживают мучительной смерти!» Вокруг школы собрался весь город и близлежащие районы. Полиция с трудом сдерживала обезумевшую толпу, которая пыталась прорваться внутрь и разорвать террористов на куски. Родственники, соседи, знакомые и совершенно посторонние люди сплотились за короткое время. не имея профессиональной подготовки, не имея средств защиты, кто с охотничьими ружьями, а кто вовсе с голыми руками, они были готовы идти под пули. Это немыслимое по своей бесчеловечности происшествие объединило всех. Кто был в состоянии приехать и помочь, не раздумывая, мчал к школе. Кто находился далеко от места трагедии, был прикован к экранам телевизоров и неустанно молился о спасении детей. Каждые новые сведения заставляли в ужасе переглядываться. Никто не хотел верить в происходящее, но оно происходило здесь и сейчас. Ад вырвался наружу, и он был ужаснее и реальнее любых религиозных кошмаров. Стоны детей сводили с ума. Они, в силу наивности, не могли понять, что за люди так жестоки к ним. Беззащитные и подавленные. Даже взрослые не до конца осознавали, что это не сценарий фильма ужасов, а реальность. Матери и учителя, запертые с детьми, закрывали их ноги и тела своими, чтобы изверги не срывали злости на дрожащих от страха малышах. За любое неповиновение – удар прикладом. Удар, в который нелюди вкладывали все свое зверство. Удар, от которого хотелось спрятаться, убежать, скрыться. Но нельзя. Надо терпеть. Разве сможет обычный человек добровольно терпеть истязательства? Нет. А матери могут. Плач и безумство толпы разбивали сердце. Родственники стенали без остановки. Они молили богов и стоящих в оцеплении военных, чтобы те спасли их детей. Но военные и полиция ничего не могли поделать, ведь захватчики прятались за спинами беззащитных школьников и учителей. А боги... Боги оставались безмолвными. «Всем находиться здесь! Никто никуда не отлучается! Захотите ссать?» «Ссыте прямо здесь, в штаны, мне без разницы. В любую секунду должны быть готовы выдвинуться на штурм, а пока изучите возможности пути подхода к зданию. Я в оперативный штаб, всем все ясно?» — грозно спросил командир. «Ясно», — твердо ответили мы. Мы расположились в соседнем строении. Расстояние до школы было небольшим. Из укрытий удалось просмотреть смотрящие в нашу сторону окна и парадную дверь. Оконные проемы завалили партами. Если будем входить так, проникнуть быстро не получится, придется повозиться. Дверь глухая, неясно, завалена она с другой стороны или нет. Террористы успели поработать над всеми входами, а значит, в первую очередь они заминировали и завалили дверь. Окна верхних этажей зашторили. Время от времени там появлялись люди в масках и с автоматами на ремнях. «Они почти в каждом окне светятся. Сектора разбили. Постоянное наблюдение за периметром. Подготовились гады!» Бурый первым поделился мыслями. «Пулеметы не вижу. Вероятно, они внутри, держат коридоры», — добавил Барс. «Один на верхнем этаже торчит», — сказал Хомяк. «Где? А, все вижу. Вон он, сука! Вальяжно себя чувствует, ходит в полный рост. Мразь! Не думал, что когда-либо увижу такое в нашем мире. Думал, подчистую извели наши деды тогда мракобесия, а нет. Смотрите, в полный рост гуляют, суки. Вот только доберусь и передушу каждого собственными руками. Сможем подойти под прикрытием брони, плюс наши снайперы прикроют, не дадут прицельно бить. А вот как проникать-то?» – спросил я. «Да, подойти мы подойдем, а дальше что?» – поддержал Катран. «А если БТРом стену пробить? Люки задраить и на скорости врезать по стене? У них гранатометы есть, наверное, но если я быстро рвану, то, думаю, на подлете сбить не успеют», – предложил Добрый и, немного подумав, добавил. «Хотя здание мощное, видно, что при Советском Союзе строилось. Такое сходу не пробьешь». «Зубы только себе выбьешь от удара, а стену даже не поцарапаешь», — согласился шкипер. «Можно заложить заряды и организовать проем в любом месте. Знать бы только, что за стеной нет заложников, да и время на подготовку надо», — сказал черкес. «В любом случае, если прикроют, я готов». «Какие проблемы? Я прикрою», — отозвался Барс. «Я вон щит возьму и пойдем», — перебил всех Ермак. «За щитом хоть укрыться можно. Огневые точки на верхних этажах расположены так, что при подходе вас возьмут в перекрестный огонь, а там никакой щит не поможет. Там скорость и маневренность нужна. Щит только замедлит», — согласился Бурый. «Снайперы со своих позиций прикроют, а мы прямо отсюда их с пулеметов так окучим, что не посмеют носа высунуть», — поддержал Кижуч. «А если по окнам долбануть, ну или в дверь?» — предложил Кабан. «Чи и баррикаду разнесем. Только вот кто там в комнате находится, фиг его знает. Дети, поди. Да и осколками толпу зацепить можем. Они ведь прятаться не приученные. Мало того, что прятаться шибко не будут, когда работать начнем, так ведь еще и вперед побегут. Нельзя. Ой, нехорошо как-то все». «Да, толпа неуправляемая. Она только мешать будет. В боевые порядки ведь могут вклиниться. А как потом различить, кто свой, а кто чужой?» «Думаю, в случае штурма такая суматоха начнется, что пока последний человек с оружием не упадет, валить друг друга будут все. Никто не станет разбираться, кто враг, кто друг. Главное – обезопасить детей. А любой человек с оружием представляет угрозу». Все замолчали, понимая неизбежность паники. Раньше всегда знали, кто враг, а кто нет. Было противостояние, была схватка, в которой каждая из сторон могла выйти победителем. А сейчас на поле боя сотни детей. Такое в самом страшном сне не могло присниться. «Главное, чтобы оцепление смогло сдержать толпу», — сказал я. «И вообще, думаю, до штурма не дойдет. Надеюсь, все решат переговорами». «Должны решить. В такой ситуации приказ на штурм никто не даст», — поддержал Бурый. «Мне один из местных сказал, что если мы на штурм пойдем, то он в спину стрелять будет. И я его понимаю. Нельзя штурмовать». Шел уже не первый час пребывания на рубеже. Из штаба приходили короткие сообщения. «Ждите! Ведутся переговоры! Всем быть в готовности!» Народу прибывало все больше, оцепление сдерживало кольцо. Устали все, и те, кто пытался прорваться, и те, кто их держал. Я подошел к одному. Видно, как он вымотался. Не физически, нет. Он был выжат эмоционально. Выжат до основания и приближался к срыву. «Как ты?» Я заговорил первым. «Как? Сам не видишь?» Вспылил он, но, оглядев меня с ног до головы, сбавил обороты. «Сил уже нет. Почему мы должны сдерживать отцов, когда их дети варятся в душном спортзале, как в котле? Разве дети это заслужили?» Внутри он уже был сломлен. Мысленно крушит барьер, разбивает кольцо и с криком «За мной!» ведет несчастных отцов на убой. Его сдерживают лишь товарищи, которые так же, как и он, стоят с ним плечом к плечу. И, судя по озлобленным взглядам, они думают о том же. «Нельзя, парни! Вы должны держаться!» «Должны, потому что родители сделают только хуже. Они спровоцируют стрельбу и убийство заложников. Один побежит искать своего ребенка, а сотни других вокруг него будут умирать. Держитесь, парни, держитесь!» «Конечно, не заслужили. Именно поэтому надо вытащить их живыми», — согласился я, показывая, что я друг, а не враг. «Так и чего мы ждем?» — уставился на меня сержант. На вид он не из местных, но уже готов бежать впереди всех. Нельзя этого допустить. Нельзя. «Они хорошо вооружены. Сейчас ведутся переговоры, цель которых — не допустить применения оружия против заложников», — сказал я. «Мы надеемся, что все завершится успешно, и учителя и дети с матерями вернутся домой невредимыми». «Когда?» — не унимался он. «Послушай, я тоже устал, и меня тоже разрывает на части желание ворваться в школу и крушить террористов. Ну как ты не поймешь? Тебя же пристрелят на подходе, и даже если ты чудом проникнешь внутрь, тебя, смельчака, прямо на входе встретят заградительным огнем. А после того, как падешь смертью храбрых, они начнут убивать заложников, чтобы больше никто не делал глупостей. Или могут начать делать это заранее, пока ты только бежишь к дверям. У них на каждом участке по автоматчику. Они также измотаны, ждут малейшего шанса, чтобы отправиться в свой рай и забрать десяток неповинных женщин и детей. И ты своим опрометчивым поступком подаришь врагам этот шанс. Ты этого хочешь, дурья башка?» Вслух я сказал лишь: «Мы все так же, как и ты, с нетерпением ждем этого момента. Держись. Представь, каково сейчас детям там, внутри. Они держатся. И ты должен держаться. Скоро все закончится». «Скоро? Ты объясни, что такое скоро вон тому отцу. У него 3 дочки там, в плену. Утром они смеялись у него на руках, когда детей в 1-й класс провожал. А сейчас они плачут и кричат: «Папа!» — прослезился сержант. «А я его держу уже битый час, не пускаю к детям. Они его зовут и зовут. Верят, что папа придет. Верят, что папа заберет их домой. Не понимают, почему папа так долго не идет их спасти. Не понимают. Знают ведь, что он здесь. Знают. Он им кричал, что придет и заберет их. А сейчас он лежит под забором, свернувшись комочком. И в бессилии закрывает уши, чтобы не слышать душераздирающих криков. Я уже различаю их голоса. Мне кажется, за эти несколько часов я запомнил голос каждого ребенка и могу безошибочно сказать, чей ребенок стонет от боли и ужаса. И не дай бог с ними что-то случится, ты же понимаешь. Эти голоса будут преследовать всю жизнь. Я постоянно слышу не звонкие детские голоса, а голоса, полные отчаяния и страха. Поверь, лучше я умру здесь и сейчас, чем сдохну с ума потом. А ведь я даже не их родитель, не родственник, и ничего о них не знаю. А теперь представь, что творится с ними». Он взглядом указал на толпу, где сотни людей плакали и обнимали друг друга так, будто прижимали к сердцу своих плачущих детей. На душе отзывалось каждое слово. От злости сводило скулы. Сжимая кулаки, я начинал терять голову. «Нет, нельзя. Мы только навредим. Надо держать злость под контролем. Поверь мне и передай родителям, мы готовы умереть за каждого ребенка, и мы пойдем на эту смерть осознанно. Не потому, что это наша работа, а потому, что каждый испытывает те же боль и злость, что испытывают они. Мы чувствуем то же самое, что чувствуешь ты, но в отличие от вас и их, мы подготовлены к бою. Поэтому мы здесь. Так и объясни им. Мы, как и они, готовы действовать хоть сейчас. Но нам надо сдерживать эмоции ради людей, которые ждут спасения. Мы должны сделать так, чтобы угроза для заложников была минимальной. Надеюсь, ты понимаешь?» Во мне кипела ярость. Ни к сержанту, ни к толпе, и даже не к террористам. Ярость появилась от безысходности и бессилия, связала по рукам и ногам и оставила наблюдать за творящимся ужасом. И пока у нас не было права вмешиваться. Внезапно сержант задал вопрос, от которого земля ушла у меня из-под ног. «А у тебя самого дети есть?» «Боже, я только сейчас вспомнил. Утро, скайп, бантики. Любимая с нашей маленькой принцессой сейчас тоже на линейке, в школе, за 1000 километров отсюда. И я не знаю, что там сейчас происходит. А если...» «Нет, нет, гнать эти мысли прочь. Нет. Если бы это произошло и там, мы бы уже услышали из новостей. Но если это возможно здесь, значит...» Ноги подкосились. Я почувствовал слабость во всем теле. Плохие мысли имеют свойство глубоко оседать в подсознании, и на долю секунды я представил, что мои девочки в захваченной школе. Нет, нет, нет. Во мне вновь забурлило желание перебить террористов. Прямо сейчас. Пойти и растоптать. Чтобы больше никто не решился пойти на такую бесчеловечность. Внезапно меня обдало жаром, потом, холодом и снова жаром. Моя маленькая девочка сегодня тоже первоклашка. Она там, без меня, совсем беззащитная, совсем крохотная. Нет, нет. Там есть такие же парни, как и мы, которые сделают все, чтобы предотвратить трагедию. Даже если придется сделать это ценой жизни, я уверен, они это сделают, не раздумывая. А я обещаю, что сделаю то же самое здесь. Мы везде и всегда прикроем друг другу спины, защитим семьи, если понадобится, лишь бы парни работали, не оглядываясь. «Мне надо идти», — сказал я. Сержант выговорился, ему полегчало, и это было заметно. Значит, стоя на своем рубеже, он и дальше прикроет нам спины. Почему-то я в нем уверен. А мне надо срочно к своим сбросить наваждение. Когда становилось невыносимо страшно, мне помогали друзья. Их уверенность всегда вселяла надежду. Не успел я подойти, как заметил приближающегося командира. Его сразу окружили. Он обвел всех цепким взглядом. «Капитан Петров, кто дал вам разрешение снять шлем?» «Виноват. Я успею надеть», — ответил Катран. «Все может случиться настолько внезапно, что ничего ты не успеешь. Ясно? Это всех касается». В голосе прозвучал металлический оттенок. Это вселяло надежду. Значит, командир по-прежнему уверен в силах, и ситуация не выбила его из колеи. А то, что он устроил нагоняй, это хорошо. Ему нужно выплеснуть злость. Все восприняли это правильно. «Смотрите сюда!» Он достал схему и уложил ее перед собой на импровизированный стол. Рассказывая о возможных вариантах развития событий, он объяснял разные стратегии. Все слушали жадно, улавливая каждое слово и каждое движение карандаша на схеме. Час ожидания сменялся новым, и так без остановки. Кто-то сидел, облокотившись на стену, кто-то ходил кругами, и все это происходило в полной тишине. Все молчали, погрузившись в свои мысли. «Слышь, Бурый, а твои дочки сегодня в школу пошли?» «Конечно». «О них и думаешь?» Он смотрел в никуда. Только сейчас я понял, что каждый вспомнил о доме. С самого утра мы неслись без остановки. В голове жила лишь одна мысль – успеть. А эта небольшая передышка дала нам время вспомнить о главном. Взгляды потухшие. Все мысленно прощаются с родными. Просят прощения, что не смогут прятаться от пуль за укрытием. Не смогут беречь себя, как обещали любимым перед чертовой командировкой. Просили прощения у матерей за их поседевшие раньше времени волосы. Любая мама переживает за детей, а наши мамы сидеют на глазах. Ведь их сердца не обмануть разговорами о погоде и красивых пейзажах. Мамы чувствуют, что творится у сыновей внутри. «Бурый, я боюсь», — почему-то решил признаться я. «Мне страшно идти туда». Он поднял голову, будто только заметил меня. «Думаешь, мне не страшно? Посмотри на Катрана. Видишь, у него нога дергается. А Андрей не замечает, что грызет хлястик от шлема. У него жена скоро второго родит. Здесь страшно всем. Но знаешь, чем мы отличаемся от сотен других? Мы все боимся, но никто не сыт». Заложники просят пить, умоляют. Но террористы уже вторые сутки держат их в нечеловеческих условиях. Если нам здесь невыносимо просто знать об этом, то страшно представить, что испытывают они. Взрыв в школе. Крики и стенания людей стали громче, взвинчивая напряженность до предела. Окровавленная мама выбросила маленькую девочку из окна первого этажа. Девочке лет 7, на ее исхудавшем теле лишь почерневшие от копоти трусы. Спасая ребенка, мать получила в спину пули и скатилась в спортзал школы. А испуганная девочка, вытирая слезы, пыталась залезть обратно в школу. «Куда? Куда? Беги!» Кричали ей со всех сторон. Звали, умоляли убежать в безопасное место. Но девочка ничего не слышала и, продолжая плакать, лезла в окно, оставляя кровавые отпечатки на белой стене. Команда поступила. Мы сами не заметили, как оказались у стен школы, на ходу перестраиваясь в боевые порядки. Террористы встретили плотным огнем из заранее подготовленных позиций. Пули бешеным ритмом сносили штукатурку, покрывая проход пыльным занавесом. Дым сжженного пороха разъедал глаза. Непрекращающаяся канонада била по барабанным перепонкам. Прорываясь в ближайший класс, я на кого-то наступил. Первые потери. В соседней комнате стонал раненый ворон. Дальше кричали дети, а стрельба не останавливалась ни на секунду. Ад существует, и я его вижу. В коридоре в завесе пыли и гари промелькнул силуэт Бурова. Надо прикрыть. В поле зрения его уже нет. Куда делся? Повсюду бой на коротких дистанциях. В упор, очередями разрезая сволочей, мы пробивались все дальше и дальше. Наши ряды редели, это чувствовалось. Оборачиваться нельзя. Каждая секунда значит больше, чем жизнь. Байкал заполз в класс и одной рукой перезаряжал автомат. Вторая безжизненно висела, в крови. «Прости, надо идти дальше. Гранаты. Они используют гранаты. Паскуды». Мальчишка лет 20, черноволосый, сидит в углу, держит на руках маленькую девочку. Лицо в пыли, видны только мокрые дорожки из глаз. Они похожи. Наверное, сестренка. «Надо идти дальше». Шум выстрелов стал привычным. Уже не дергаюсь, когда у правого уха черкес открывает огонь, всаживая очередь в показавшегося из-за угла боевика. Глаз жжет. Наверное, остатки не сгоревшего пороха попали в роговицу. Очки. Где очки? Они запотели, и я их выбросил еще на входе. Двигаемся дальше. Катран так и не успел надеть шлем. Голова разбита. Волосы в запекшейся крови. Дальше. Дети бегут, под пулями. В сторону, прячьтесь. Бегут. Им страшно. Всем страшно. Звон в ушах. Надо идти дальше. На шум, на выстрелы. «Граната!» — крикнул кто-то из наших. «Граната!» — вторил я, увидев, как F-155 катится под ноги, и прыгнул в класс рядом. Оглушительный взрыв. Цел. Автомат на изготовку, снова в коридор. Удержать рубежи, занятые ценой жизней товарищей. Прорываясь сквозь непроглядное облако поднятой пыли, на выходе из класса я наступил на тело. Догадка тут же нашла подтверждение. Вскрикнув, Ермак продолжил затягивать жгут на правой ноге, пробитый осколками. «Не успел заскочить! Достало все-таки!» — обрывисто объяснил Ермак, показывая, что справится сам. Выглядываю из комнаты. Нельзя терять ни минуты. Рыбак стоит на позиции, словно и не покидал ее. Не знаю, как он уцелел, но он все это время оставался в коридоре, и ни один осколок не коснулся его тела. Выслушав обвинение, что его не предупредили о гранате, я убедился. Жив, как обычно зол и готов сражаться. Видать, в стоявшем шуме не услышал нашей команды, или не должен был услышать. Неведомые силы защитили его. В комнате, где я находился, были испражнения. Раненая женщина, прижавшись к стене и прикрывая детей, пыталась стереть с себя кровь обрывком платья, обмакивая его в зловонную лужу. Нужно думать о задаче. Вперед. Крики, плач, нескончаемые стены и двери, летящие ошметки штукатурки, звон гильз, грохот выстрелов и запах крови. Из-за тесноты помещения все это усиливалось. В суматохе я заметил, что не все дети бегут к окнам, где свобода, где их принимали десятки рук, наших, военных, гражданских. Каждый мужчина, способный держаться на ногах, стоял у окна и пытался помочь заложникам. Каждый совершал подвиг, не задумываясь. Я никогда не видел столь отважных людей в одном месте. Не думая о себе, они выхватывали раненых из здания и несли прочь, подальше от ужаса, в безопасное место. Некоторые дети, исхудавшие и обезвоженные, бежали в столовую, где стояли кастрюли с затхлой водой. Жадно глотая, они не слышали ничего. Десятки детей игнорировали стрельбу и крики. Нелюди довели их до состояния, когда вода стала ценнее жизни. Мы пытались вытащить заложников из столовой, а они смотрели в глаза и неустанно просили пить. Злоба нарастает. Почему мы не взяли с собой воды? В помещение залетела граната. «Граната!» — крикнул командир, прижимая заложников к стене и прикрывая их собой. «Не успеем». Черкес, не думая, бросился на гранату. «Андрей!» «Поздно. За доли секунды он нашел решение, как спасти всех в этой комнате. О своей жизни думать он отказался. «Сука!» Рыбак ворвался в помещение, откуда прилетела граната. Очередь, еще одна и еще. Взвесь, поднятая гранатой, не успела рассеяться, когда рыбак вернулся после скоротечного боя в замкнутом пространстве. «Там чисто!» Сухо кинул он, глядя на лежащего без движения черкеса. «Теперь чисто». Склонившись над погибшим другом и переворачивая окровавленное тело на спину, командир тихо сказал: «Спасибо, Андрей. Мы не забудем». «Клянусь, не забуду!» – добавил рыбак. Раздробленный гранатой черкес больше не был похож на себя, всегда живого и жизнерадостного. «Ты никогда не унывал и не сдавался, и сегодня вновь показал свою невероятную силу духа. Силу, которую не каждый решится в себе найти. Вечный энерджайзер, ты одним словом поднимал боевой дух товарищей в любой ситуации. Я уверен, если бы мы могли сейчас слышать тебя, ты бы заставил нас смеяться сквозь слезы. Но ты не можешь, потому что сделал гораздо больше. Твой поступок громче любых слов. Говорят, герои умирают дважды, когда их убивают и когда о них забывают. Обещаем, мы будем помнить». «Вперед! Не спать!» – прикрикнул командир. В спортзале в несколько слоев друг на друге лежали тела. Запах крови стоял повсюду. Всех, кто подавал признаки жизни, начали срочно эвакуировать. Когда мы хватались за голые окровавленные тела, пальцы соскальзывали. Заложников выводили в безопасное помещение к окнам, которые не простреливались. Кажется, этому кошмару не будет конца и края. Многие из заложников не спешили уходить и помогали остальным. Героями были не только мужчины за стенами, но и дети внутри здания. Пережив трехдневный плен, они не думали о собственной свободе, а заботились о других. Я не понимал, откуда в них столько сил и мужества в ситуации, которую не каждый взрослый смог бы выдержать. Возвращаясь краем глаза, замечаю Бурова в комнате у дальней стены. Не стреляет. Автомат опущен. Что-то не так. Вхожу, ствол на изготовке. Труп боевика у стены. Останавливаюсь. Понимаю, почему Виталий отпустил автомат. Ранен. Серьезно ранен. Напротив Виталия стоит девочка. Светлая, с длинными волосами, прямо как его дочь. Стоит и смотрит доверчивым взглядом. Он спасет. Она это знает. Я подбежал к Виталию, помогая ему опуститься на пол. Задыхаясь, он пытался стянуть бронежилет. Пуля зашла под мышку. Даже сняв с него всю экипировку, я не нашел выходного отверстия. Крови мало, но дыхание страшное. «Иди, я полежу немного и пойду следом». «Тебе срочно надо в больницу». «Иди, говорю, там помощь нужна, а мы тут подождем, да?» Сказал он хрипло, сдавленно, девчонке, которая сидела рядом и крепко держала его за руку, боясь остаться одной. «Держись, мы мигом зачистим и к вам, и доктора сейчас пришлю». Выбегая, я обернулся. Бурый накрывал хрупкую девочку огромным, по сравнению с ней, бронежилетом.